Легендарный лунный скульптор. Глава 6. Простуда. Один день. Большая часть времени была затрачена на подготовку. В сумке броня, оружие и золото. Также куча трав и здоровая пища в другой. Вроде все закупил. Вид был собран. При встрече Мануэ не сильно удивился, так как привык ко всяким историям. Для выполнения задания мне придется телепортироваться в дальние края, начал говорить Виит. Здорово, когда выдвигаемся? Ну, я думал, что мне придется выполнять работу одному, и жаль, а я хотел везде тебя сопровождать, Виит. Задание сложности Б. Тогда ладно, до встречи. Мануэ решил, что пока Виит будет выполнять задание, он займется торговлей, поднимет навыки и поможет сбыть добытую добычу. Место для этого было отличным. На том и распрощались. В этот же день после разговора Виит отправился в храм Фреи. Внутри его ждал первосвященник в окружении паладинов и священников. Все было подготовлено. «Пожалуйста, проходи. Это хороший знак, что ты пришел к нам так рано». Виит промолчал, лишь губы его чуть дрогнули в несогласии. Тогда почему он идет в одиночку? Ему казалось, что он зря поддался уговорам первосвященника. Виит согласился на задание в надежде отложить его до лучших времен, а в самом начале разговора практически решился отказаться. Но после вчерашних слов первосвященника он не смог ответить «нет». Это очень важно. Никто не может предсказать судьбу человека. Например, завтрашнее сражение будет полностью зависеть от тебя, продолжил первосвященник. Виит кивнул. Зависеть от него. Хорошо ли это? Виит просто не представлял, что за ситуация сложится во время выполнения задания. Первосвященник перебил его печальные мысли. Твоими силами Орден Фрейя вернул часть потерянного могущества, и раз ты герой из легенды, мы хотим просить у тебя об одолжении. В смысле? Пожалуйста, не начинай освобождение захваченных паладинов и священников до завтра. Это время понадобится нам, чтобы подготовиться к приему освобожденных людей. У него просто не было слов, какая насмешка. Находясь в свободном городе Самурения, Виит свободу не ощущал. Он попался в западню задания. Орден Фрейя навязал ему поиски короны и спасение пропавших паладинов. Интересно, как первосвященник себе это представляет? Для освобождения паладинов тебе потребуется помощь. Настоятель позвал мальчика в белой сутане и шляпе с большими полями. «Это твой спутник в предстоящем путешествии. Кстати, в будущем кандидат на титул папы. Альберон, познакомься с нашим героем». «Я рад встрече, господин Виит». Альберон был не игроком, а нипом. Виит поздоровался и в сопровождении спутников отправился вглубь храма Фреи. Помещение, куда они пришли, было по периметру исчерчено росписью из вязи рун. В центре располагалась арка ворот. «Путь в неизведанное», — Виит взглотнул. «Впервые пройти через ворота телепорта и попасть на неизведанную территорию, заполненную вампирами. Исследование Версальского континента было еще не завершено». В частности, Северный континент посетило лишь несколько игроков. С их слов выходило, что обитающие на севере монстры слишком сильны. Игроки умирали уже на входе от высокоуровневых монстров. Поэтому Виду доставляло удовольствие быть избранным, одним из первых путешественников на севере. «Вы должны спасти их!» На прощание напутствовал первосвященник будущих героев. Силами Ордена Фрей было собрано огромное количество маны для запуска ворот. Синий свет, бьющий из ворот, поглотил Виида и Альберон, шагнувших навстречу приключениям. Империя, существовавшая 150 лет назад, была разрушена. Орден Рыцарей Церковь и армия были разбиты нашествием монстров. Немногие выжившие люди спаслись, бежав в Южное Королевство. На территории Империи теперь властвовали монстры. И действовал тут только один закон. Закон джунглей. Кто сильнее, тот и прав. Вид со спутником появился где-то в области города Мора. Телепорт Фрей был расположен в глубокой темной пещере. Ох, как холодно! Как только Вид покинул пещеру, он понял, что простужен. Вообще-то игра довольно точно передавала разность климатических поясов. Мавритания находилась на севере и, соответственно, практически всегда была покрыта снежным покровом. Лишь пару месяцев в году сил солнца набиралось достаточно для равной борьбы с ледяным королевством. Так холодно. Вида била дрожь. Помимо низкой температуры, на просторах Мавритании бушевал ледяной ветер, закидывающий снег за воротник. Вы замерзли. Количество жизни снижено на 5%. Восстановление жизни и энергии снижено на 25%. Для защиты от холода вам стоит развести большой костер или облачиться в теплую одежду. Если вы и дальше продолжите пребывать на холоде, через определенное время вы замерзнете и умрете. После чтения сообщений Вида стало бить еще большая дрожь. Стоит побыстрее закончить начатое дело. Вид выбрался разведать территорию. Его глазам открылись белые горные склоны, простирающиеся на восток. Вдали, за частично разрушенной стеной, виднелись руины старого города. Ближе к центру из-за стены выглядывали двух- и трехэтажные здания. Знати. Крыши у большинства зданий были проломлены и завалены снегом. Скорее всего, внутри них ничего не было. Как бы люди ни спешили, ценности-то они забрали или спрятали так, что их не найти. Да и опасно там было что-либо искать. Издалека казалось, что все это вот-вот развалится. Руины города Мора. Вдалеке за зданиями знати виднелись высокая стена крепости, обнесенная по периметру башнями. Бойницы в башнях были забиты досками, и над этим разрушенным пустынным пейзажем кружила большая стая черных ворон. Было в этом что-то мистическое, лютый холод и черные вороны в окружающей белизне снега. Как они вообще выдерживают в этом лютом холоде? Но тут одна из птиц упала вниз на стену и, окутавшись туманом, превратилась в вампира. Пройти в это логово монстров будет ох, как нелегко. Вид, подрагивая, вернулся в пещеру. Температура вашего тела немного повысилась. После телепортации пещера заполнилась теплым воздухом, но холодный ветер уже врывался внутрь, стремясь выгнать незваных гостей. Город, заполненный монстрами. В древние времена город был под защитой герцога Морта. Это было процветающее место, гордящееся высококачественными тканями и кожей. Теперь же на пустых улицах города бродит лишь ветер и смертоносные монстры. И мне в одиночку придется пройти через город, после чего штурмовать крепость, заполненную вампирами, и все это для того, чтобы найти корону Фарга. Жесть. Как это вообще можно сделать? Но не время отступать. Он легендарный лунный скульптор. Придется проделать невероятно трудную работу в надежде на достойную награду. Что теперь? Вита, размышляя, вернулся к спутнику. Он ввел в курс Альберон относительно ситуации, после чего спрятался под дорожное одеяло, в надежде хоть немного отогреться. Нужно было наметить план действий. «Прежде всего нужно узнать наши возможности», — обратился он к спутнику. «Начнем с самого начала. Я Виит. Ты выглядишь не слишком взрослым, Альберон». «Да». Низкий рост спутника буквально вынудил Виита задать такой вопрос. В самом деле Альберон выглядел как маленький мальчик, которому не место в предстоящем мероприятии. Ребенок. Нужно было заранее расставить все на свои места в предстоящем сражении. Это задание будет очень трудным. Тебе придется точно следовать моим командам. А ведь я даже не знаю твоего уровня. 320-й. У паренька Пока был просто огромный уровень для Нипа, однако это еще ничего не значит, так как священник может добыть уровень не в бою. Намного больше о боевых качествах рассказывала слава. Виит за время странствий заработал более 200 тысяч очков славы. Довольно высокий уровень, но не заработал ты его ли беготней по служебным лестницам? Каков твой уровень славы? Секунду, так, это 150 тысяч и 2. Просто невероятно. Альберон был чудовищно сильным. Не зря первосвященник прочил его в папы. Но почему ты тут? Расслабиться, отдохнуть, ответил Альберон, после чего, словно ребенок, пропрыгал в угол и сел, ожидая дальнейших действий Виита. В своей белой одежде он, казалось, вот-вот начнет молиться. Первосвященник попросил начать действовать завтра, поэтому вначале займемся подготовкой. Виит откинул одеяло в сторону, холод был неожиданной и серьезной проблемой, которую нужно было решать. Зимнюю одежду, наверное, это единственное, что я не захватил, печально размышлял он. Виит впервые столкнулся с проблемой выживания в холодном климате игры. Так как все прошлые путешествия теплой одежды не требовали, дрожащими руками он открыл сумку, вызвал окно с информацией о предметах в ней и начал перебирать вещи. Выбирая в окне вещи, его руки автоматически брали тот или иной предмет. Это было вполне естественно для магической сумки, вмещающего в себя больше предметов, чем позволяли законы физики. Сумка была забита золотом, оружием и вещами, выбитыми с монстров. Также там лежали добытые за последний квест вещи, но только не теплая одежда. Черт! Виит ударил кулаком так сильно, что один из нагрудников сломался. Все же большая часть добытых вещей была чудовищно хрупкой. Ну что ж, теперь заполним ожидание делом. Виит достал кузнечный молот, купленный им в свободном городе, и занес над поврежденным нагрудником. Его кузнечные навыки позволяли восстановить прочность брони на 10%. Ремонт! Он несколько раз ударил молотком и отремонтировал нагрудник, после чего долбанул по нему кулаком еще раз. Альберон с интересом наблюдал, как Виит в течение 10 минут сосредоточенно ломал и чинил бедный нагрудник. За это время в меню Виита выпрыгнуло несколько сообщений. Ваш навык ремонта было увеличено. Из-за частых повреждений максимальная прочность нагрудника снижена на 2. Предмет достиг минимальной прочности и поэтому окончательно разрушен. Переломанный и разодранный Виитом нагрудник улетел в угол пещеры. За эти 10 минут Виит смог немного повысить навык ремонта, и на этом он останавливаться не собирался. Он встал, немного размял ноги, после чего достал шлем и несколько раз ударил его о пол пещеры. Примерно спустя 8 часов. За это время Виит переломал кучу вещей и поднял навык ремонта на 10%, при этом потеряв примерно 100 золотых на окончательно разрушенных вещах. Ваш навык ремонта 89% уровня 9. Всего ничего до следующего уровня ремонта. Добыть 11%, и тогда он сможет чинить вещи до их максимальной прочности. Грёбаные рудники. Во время работы Виит кашлял без перерыва. Также у него заболело горло и появился насморк. Вы простыли. Характеристика сила снижена на 20%. Эффективность навыков снижена на 30%. Развитие простуды может привести к большим осложнениям, например, к существенному снижению максимальной объем маны и жизней. У Виита не было слов. Он весь продрог, ноги плохо слушались. Черт! Чтобы стать самым несчастным человеком на свете, нужно всего 3 вещи. Проголодаться, замерзнуть и заболеть. Ячменный хлеб, мягкий и нежный, за время пребывания в пещере затвердел до состояния камня. Дрожащими руками Виит пытался отломить кусочек, но ничего не выходило. Холод, все из-за чертового холода. Виит вздохнул. Ситуация в игре складывалась тяжелая. Чтобы выпутаться из передряги, потребуются все его силы и выдержка. Хорошо уже то, что он тут не один. Хотя для Виита это было небольшим утешением. Теоретически, вместе с Альберон, Вид бросил взгляд на спутника, который в своей белой сутане был похож на персонажа какой-то религиозной картины. А он почему не замерзает в своей тонкой сутане? Вид был настолько недоволен, что начал про себя срываться на спутника. Больные с завистью смотрят на тех, кто здоров и полон сил. Мантия Альберон, видимо, обладала защитой от холода. Пора сбежать из этого проклятого холода. Выйдя из капсулы, Хэн принялся за генеральную уборку дома. Он помыл все окна, каждый угол раковины и ванны, так, чтоб свет сиял. «Даже в отсутствии бабушки чистота не покинет дом», – бормотал Хэн, протирая шваброй пол. Бабушка лежала в больнице с диагнозом артроз. Немолодые суставы подвели ее, и врачи выписали полный покой. Современная медицина запросто решала проблему с суставами, если, конечно, нет осложнений. Ли Хэн без вопросов оплачивал лечение в больнице. Дорогостоящие лекарства должны были помочь победить болезнь. Однако степень запущенности болезни требовала все более точной диагностики. Во время проведения одной тело подвергалось излучению, в результате у бабушки возник рак. Сегодня люди уже не умирали от рака, хирургия побеждала болезнь, после чего больному оставалось лишь несколько месяцев стационарного восстановления. Деньги просто испаряются из моих рук. Доход же был лишь с приза на фестивале, да с продажи игровых вещей. Хотя продажа принесла больше, чем Хэн рассчитывал в начале. Можно сказать спасибо удачной охоте в королевской дороге. К возвращению сестры с занятий уборка была полностью завершена. «Ох, смотри, весь дом сияет чистотой, уж не сам ли ты его убрал?» «Ага. Пойдем, Хаян, бабушка нас ждет сегодня». Ли Хэн с сестрой отправился в больницу. «Прошу, проходите. Бабушка, мы так скучаем». Пока Хэн сидел в капсуле, сестра занималась поступлением в университет. Денег на оплату медсестры в выходные не было, поэтому уборкой дома и уходом за бабушкой в больнице был занят Хэн. Во время сегодняшней уборки, когда руки Хэна оказались рядом с бабушкой, она ухватилась за них. «Мне очень жаль, дорогой, что тебе приходится этим заниматься. Может, тебе стоит окончить обучение и получить аттестат о среднем образовании? Уже поздно возвращаться в школу, ба». «Вероятно, ты прав. Смысла возвращаться в школу нет. Но для получения аттестата можно просто сдать все экзамены». Бабушка помнила, как Хэн старался учиться. Когда Хэн бросил школу, сестра плакала, но ничего поделать было нельзя. Бросив школу, Хэн стремился поскорее заработать деньги. Он считал, что все равно не смог бы нормально завершить обучение, так как кредиторы наседали и все сильнее требовали денег. Избежать их было уже по-настоящему невозможно. Ли Хэн ответил: «Хорошо, я посмотрю, что за экзамены требуется сдать». Сестра осталась в больнице, а Хэн отправился домой один. На следующий день она заявила, что сегодня праздник, и ему нужно отдохнуть. Хэн же после вчерашнего разговора с бабушкой был на взводе. Все его мысли крутились вокруг возможности продолжить образование. Средняя школа? Как можно получить аттестат? Когда Хэн учился в школе, оценки у него были хорошие. Посмотреть в магазине книгу с экзаменационными задачками прошлого года... Нет, лучше сразу купить свою собственность, решил он и покинул дом. По пути к магазину Хэн шел по давно знакомой улице. На стене одного из зданий висела табличка с мечом. Захватывающие выкрики раздавались из-за стены. Ноги Хэна сами собой повели его ко входу во двор. «Бездари! Вокруг только бездари!» Ан Хён До не переставал ворчать из-за отсутствия достойного наследника. «Пропали, пропали ученики, только и могут что держать меч!» Ан Хён До задумчиво смотрел на клинок в стене. Когда за его спиной хлопнула дверь, это был Чонг Ль Хун, один из старших учеников, обучавшихся в школе более 10 лет. «Учитель! Что случилось? У тебя должна быть серьезная причина ворваться сюда без стука. Он вернулся. Тот парень. Новость была такой неожиданной, что Ан Хён До не смог ее осознать. Мысли прыгали с одного на другое. Сильный парень. Вот были бы мои ученики такими, как он. Ли Хэн вернулся. С весны он не посещал школу. За это время Ан Хён До так и не встретил никого столь же одаренного, как Хэн. Выходит, он вернулся? Да. Тогда пойдем скорее. Учитель в сопровождении ученика покинул зал. Мысли Ан Хён До вертелись вокруг возможности заполучить достойного наследника его дела. Но есть проблема, учитель. Какая? Хэн в Додзё вызвал на поединок ученика. Поэтому ты ворвался ко мне без стука. Тебе нужно было посмотреть степень его подготовленности, а потом уже решать о допуске к поединку. Да, я решил точно так же. Поединок состоялся, и Хэн победил. В этот час Додзё тренировалось лишь 12 опытных учеников. Каждый из них более 3 лет оттачивал мастерство владения клинком. Это были серьезные противники для прошедшего только начальное обучение Хэна. Такими тактами собрались все люди, находящиеся в здании школы. Набралось их под 100. Они активно обсуждали произошедшее. «Я не могу поверить. Такое поражение. Ага, бой не занял и 2 минут. Жаль, но чертовски интересно, как он это сделал», — спросил, не обращаясь ни к кому, подошедший с учителем Чонг Ильхун. Ан Хён До закрыл глаза на творившийся беспорядок. Последний вопрос его занимал не меньше, чем Чонг Ильхун. «Что тут происходит?» — обратился Ан к одному из стоящих инструкторов. Пришедший парень победил одного из учеников, после чего бросил вызов другим, и Акью вызвался. «И что произошло? Акью ведь уже более 6 лет тренируется, не слишком ли легкомысленно допускать его на бой с новичком?» «Я пытался предостеречь, но сами понимаете, на его глазах победили одного из друзей. Честь требовала отомщения». «Сильно он покалечил парня?» «Нет, Хэн победил его 2-й раз. «Ох!» Ан Хён До недоверчиво смотрел на инструктора. «Этого просто не может быть!» Так как Акью был на голову опытнее и сильнее этого парня. «Как так это могло произойти?» «Но проблема в том, что после победы над Акью другие ученики бросили вызов Хэну». «Какие другие?» «Да, сейчас он бьется с 6-м». «6-м? Ты хочешь сказать, что он подряд победил 5 соперников? «Каждый сильнее предыдущего». «Давай, давай!» — раздались выкрики учеников, поддерживающих своего. В Додзё люди с интересом наблюдали за ведущимся поединком. «Удивительная выносливость. Он бьется уже с 9-м. Как он выдерживает? Сколько бы сил у него не было в начале, вести подряд 9-й поединок в разы сложнее. Да и до этого, как он мог победить 8 раз подряд? Он нашел компромисс между силой и техникой, свел к минимуму все лишние движения. Смотрите, как работает его нижняя и верхняя часть тела. Они независимы, точны и быстры. Но что заставляет его сражаться?» За разговором инструкторов с интересом следил Ан Хён До и Чонг Ильхун. «Я знаю, почему он дерется», — сказал Ан Хён До. «Почему же, учитель?» «Когда ты отягощен какими-то мыслями и сердце болит, нужно отпустить ситуацию, выпустить пар». «То есть он дерется, чтобы снять стресс?» «Да, когда ты берешь меч, все твои мысли, все действия сосредоточены на острие клинка, не так ли?» «Ну, вообще-то да, но все так и есть. Взял в руки клинок, ты дисциплинируешь себя, полностью контролируешь в себе инстинкты хищника. Если ты не сделаешь этого, если хищник в тебе победит, ты неизбежно проиграешь». Хэн поразил противника, и тот в знак поражения опустился на колени. Хэн же встал в стойку, ожидая следующего оппонента. «Остановите поединок!» «Стоп! Я сказал стоп!» — сказал Ан Хён До. Ли Хэн, протерев руками лоб, остановился и опустил деревянный меч вниз. «Что дальше?» Пульсация сердца громом отдалась в голове Хэна. Капли пота, стекая по деревянному мечу, тихо падали на татами. Не стоило и говорить, что Хэн был сильно вымотан. Но взгляд, бросаемый им на окружающих людей, содержал столько силы, что, казалось, мог тушить лесные пожары. Жестокие, нечеловеческие глаза. Одинокий волк, всей позой, выражающей готовность к дальнейшему сражению, стоял в центре помещения. Стоял и выжидающе смотрел на окружающих его людей. «Я вызову его на поединок!» «Меня, учитель! Допустите меня!» Ученики с жаром доказывали учителю, что готовы приструнить парня, но Ан Хён До лишь покачал головой. «Ребята, вы... нет. Мастер! Сколько людей ему еще нужно победить, чтобы начали распространяться слухи? Нет чести побеждать учеников слабее себя. Я лично сражусь с ним», — сказал Чонгольхун. «Чонгольхун — лучший фехтовальщик Кореи. Он дважды подряд брал серебряную медаль на мировом чемпионате по фехтованию. Правда, теперь он обучал людей, никогда не державших в своей руке меч. Биться с настоящим мастером. Хватит ли у меня силы?» Хэн совершенно не ожидал такого поворота событий. Он с тревогой смотрел на окружавших его учеников. Отказаться от этого боя он не мог. Правила Дадзё говорили об этом однозначно. Ситуация выглядела несправедливой. Чонгольхун снял клинок со стены и тоже приготовился к бою. Видя это, Ан Хён До прокричал: «Стой! Учитель, вы же видели, этот парень вероломно запятнал честь школы!» «Я видел. Но этот парень обучался владению клинком именно в нашей школе, поэтому честь не запятнана». «Да, и большая ли отвага победить уставшего соперника?» Ан Хён До внимательно смотрел на своего лучшего ученика. Для Чонгольхуна фехтование – смысл жизни. Если Хэн скажет, что он устал, Чонгольхун готов отступить. Но Хэн не был готов отступить. Он широко улыбнулся и сказал: «Я не так устал, как кажется, старик. Хотя мне и не кажется следующий поединок справедливым. Я его проведу». В зале раздался ропот. «Учитель! Да как ты смеешь?» Ан Хён До не расстроился на прозвище «старик», так как это была чистая правда. За прожитые годы он добился многого. Например, становился подряд четырежды победителем мира по фехтованию. И сейчас ему хотелось только одного – найти достойного себе наследника. Ли Хэн спокойно стоял в центре разгоряченной толпы. Увидеть такой поединок... Возможно, такой шанс представляется один раз в жизни. Ли Хэн стоял справа, слева же находился Чонгольхун. Этот момент Ан Хён До нравился не меньше, чем сам поединок, хотя некоторых он и раздражает, нервирует. Неважно, кто из них сейчас прав, истина решится в поединке. История поединков в Корее довела до совершенства право победителя. Ли Хэн победил 9 соперников подряд, пусть и учеников. Это уже показывает его одаренность, содержащийся в нем потенциал. Но следующий поединок будет непростым, так как разрыв в мастерстве между учеником и мастером огромен. Ан Хён До знал это наверняка. Как бы ни завершился бой, поступок Хэна уже достоин уважения. Сегодня он показал удивительную выносливость, силу и мастерство. Два воина стояли друг напротив друга. Чонгольхун покачал головой и поудобнее перехватил меч. Этот паренек еще не дорос до него. Стоит ему преподнести урок. В лице противника он видел лишь решимость, перемешанную с отчаянием и страхом. «Я не стану поддаваться. Выложусь на максимум. Проучу этого зазнавшегося паренька». Чонгольхун был спокоен, как ледяная гора. В теле же Ли Хэна бушевал жар пустыни. Мышцы непрерывно сокращались, как будто говоря: «Еще чуть-чуть, и мы взорвемся». От ударов деревянного меча все тело было покрыто синяками. Несмотря на то, что 9 предыдущих соперников оказались не слишком сильными, силы были на исходе. А теперь... предстоял бой не просто с учеником, а с лучшим мечом школы. Паренек потрясен, боится предстоящего боя, думал Чонгольхун. Но тем не менее он ошибался. Было трогательно видеть его лицо, когда Ли Хэн сказал: «Давай бросим эти деревянные палки». И хотя я до сих пор держал в руках только деревянный меч, предлагаю поединок на настоящих клинках. Глава 7. Невежество новичков. «Это смешно!» — воскликнул Чонгольхун. Анхёндо смешного в этом ничего не видел. Шуткой тут и не пахло. «Он не новичок, Ольхун!» Хэн доказал, что умеет владеть клинком. «Ладно, учитель. Я проведу поединок так или иначе. Эта выходка ничего не изменит». Ли Хэн оцепенел. Он не верил, что Ан Хён До всерьез воспримет его абсурдное предложение. Ни один учитель не согласится провести бойню в своем доме и замарать свое имя. Но взглянув на Ан Хён До, Хэн прочел свою участь. Казнь. Как бы он ни владел мечом, соперник был лучшим клинком школы. Отступать было некуда, поэтому оставалось лишь стоять и ждать чуда. «Хорошо, я не возражаю. В моей комнате два клинка. Принеси их», — обратился Ан Хён До к Чонгольхун. «Ты этого хотел?» «Учитель?» Самое худшее случилось. Чонгольхун быстрым шагом отправился за клинками. Не прошло и минуты, как он вернулся. «Держи!» Ли Хэн взял переданный ему клинок. Мысли у него в голове совершенно запутались. «Почему я здесь?» Он помнил, что ходил в больницу к бабушке, а потом зачем-то пошел в книжный магазин. По пути свернул в школу боевых искусств. Он не собирался бороться, думал только об одном, о продолжении образования. «Бывают в жизни случаи, когда вас полностью поглощает какая-то проблема. Так было и с Хэном. Он делал все на автомате». Ли Хэн не отрицал, он вел себя грубо, наказание за гордыню было справедливым, его вызвали на поединок. Первый противник оказался слабоват. Воспользовавшись своими знаниями из игры, Хэн понял, что он сильнее. Для него стало открытием, что навыки из игры смогут поспорить с тренировками из реальной жизни. Физически он был развит хорошо, оставалось лишь контролировать дыхание и равновесие. И это оказалось не так уж и сложно. Можно сказать, на первом противнике Хэн обкатывал то, на что он был способен. Когда Хэн вошел в ритм, первый противник был побежден. Проанализировав бой, Хэн старался разобраться, какие из навыков можно применить в реальности. Во многом он понял, на что способен, вывел своеобразную технику защитного фехтования. Хотя до конца не разобрался. Что-то он упускал, чувствовал это, искал, но не находил. Возможно, понимание придет с большим опытом. Пока Ли Хэн анализировал скорость меча, движение руки, стараясь уловить моменты, когда можно поразить противника. Все как в королевской дороге, а там я вел поединки десятки тысяч раз. Игра виртуальной реальности. Игра, заполненная людьми, умеющими обращаться с оружием, успех в которой зависит от ваших боевых навыков. Зная игроки принципы реального фехтования, они могли бы, как Ли Хэн, проанализировать технику и начать применять ее в реальной жизни. Размышляя в таком ключе, он одолел и второго противника, но жажда боя по-прежнему не оставляла его. «Почему я не хочу побеждать? Почему я стремлюсь проиграть?» Он был зол. Его горящие, словно у голодного волка, глаза просто провоцировали окружающих людей. Жестокий, нечеловеческий взгляд загонял учеников в угол, пока им не оставалось ничего, кроме как схватиться за клинок. «Класс! Взвесив в руке меч, Хэн покачала головой. Даже после всех прошедших поединков он не мог остаться бесстрастным. Казалось, каждая частичка вибрировала и взывала к клинку. Если до сих пор с деревянным клинком эти ощущения были не слишком сильны, то теперь они усилились пятикратно. Все его тело напряглось. Ли Хэн глубоко вздохнул. За короткий промежуток времени посредством сердца и кровеносных сосудов освежающий кислород распространился по организму. Напряжение спало, а тело, казалось, запело. Благодаря клинку я чувствую, что живу. Но все же по-прежнему он не знал, почему тут находится. Зачем проводится опаснейший поединок с реальным оружием? Сдаться? Не выход. И хотя у него нет репутации, которую можно было бы потерять, отказавшись от поединка, бежать было уже поздно. Чонгольхун, наблюдавший все матырства Хэна, не мог не съязвить. «Страшно, если в тебе мужество. Нет чести в том, чтобы избивать слабых, а увидев сильного, бежать, поджав хвост». Ли Хэн смолчал. Он просто сделал шаг вперед и поднял меч. Прошлые победы придали уверенности в своих силах. Оставалось только проверить, была ли эта уверенность обоснована. Первый удар. По залу пронеслось невероятно чистое звучание металла. Хэну пришлось отступить на шаг, чтобы удержать равновесие. «Признай свое поражение. Первый удар чуть не свалил тебя. Что же будет после второго?» – издевался Ильхун. Ли Хэн ответил не словом, а делом. Он повредил клинок фронтом примерно на 60%, принимая следующий удар. Клинки столкнулись, и от удара колебания распространились с кончиков пальцев по всему телу. Как и в первый раз, Ли Хэн услышал прекрасный, чистый звук металла, такой приятный, что на душе стало легко. Прекрасное оружие. Хэн ощущал клинок продолжением своей руки. Вы можете не знать, сколько меч острый, но по его весу и балансу легко определить, хорош ли он. Опуская меч, Ли Хэн ускорился. Хоть и оставались моменты, когда Хэн оказывался открыт, Чонгольхун с некой опаской поглядывал на эти удары. Благодаря высокой скорости Хэн легко мог парировать все атаки. На середине взмаха противника Хэн отразил удар, и меч противника соскочил. Хэн, молниеносно, словно стремящийся выжить дикий зверь, ответил разящим ударом. Клинки снова столкнулись. «Я не хочу умирать!» Ли Хэн сбросил маску. Вся наигранность исчезла. Дикий зверь, бьющийся за выживание, стоял напротив Чонгольхун. По ушам бил звук рассекаемого воздуха. Клинки, не переставая, сталкивались, ища малейшую брешь в защите противника. Атаки были столь быстры и ожесточенные, что окружающие ученики заволновались. «Учитель, возможно, стоит остановить поединок!» А Ан Хён До тоже начал беспокоиться. Чонгольхун становилось все сложнее отбивать выпады противника. Сила и скорость атак в поединке достигла такого предела, что любой пропущенный удар мог привести к печальным последствиям. Льда и Ли Хэн начал уставать. Пот стекал по лбу. Рука, держащая клинок, подрагивала от усталости в мышцах. Но несмотря на это, скорость, которую демонстрировал Хэн, была просто невероятной. Тело Хэна полностью покрылось мурашками. Юноша отчаянно сражался за возможность выжить и увидеть следующий восход солнца. Думал ли я об этом раньше? Не знаю. Кажется, нет. Но откуда эта тревога? Выходя на поединок против Чонгольхуна, Хэн испытывал страх. Был даже момент, когда он почти решился убежать и таким способом избежать сражения. Однако теперь он получил удовольствие от битвы. Звон клинков был лучше любой музыки. Чтобы противостоять противнику, Хэну пришлось собрать все силы воедино, стать энергичнее, быстрее. Естественное, что оставалось ему неподвластно мысли, беспорядочно роющиеся в голове. Тело же было под полным контролем Хэна. Хотя это не так-то легко давалось, но Хэн сумел и получил оружие более мощное, чем любой из мечей, существующих на свете. Он начал ощущать себя чем-то большим, чем просто человеком. Что это? Что-то незаметное, но важное изменилось. Что же именно? Хэн сделал шаг вперед, унося корпус и ускользая от выпада. Вражеский клинок просвистел буквально в миллиметре. Он не думал о движениях, все делалось инстинктивно. Почему же мне весело, когда жизнь висит на волоске? На лице Хэна появилась широкая улыбка. Отбросив все сомнения, он сконцентрировался на поединке. Противник был, безусловно, сильнее, и это ему нравилось. Шел превосходный бой. Я все еще теряюсь в водовороте мыслей и чувств, а мне надо полностью сосредоточиться на схватке. И как бы хорошо Хэн ни начал поединок, удары его начали терять силу и точность. Взмахи становились все слабее и слабее. Слишком уж много поединков пришлось ему провести. Вспышка странной боли охватила его, все его тело, ноги подкосились, и Хэн потерял сознание. Пей, это поможет восстановиться. Ан Хён До протянул стакан с жидкостью, приятно пахнущей травами. Хорошо, протянул Хэн. Холодное? Да, горные травы с женьшенем. Наверное, ужасно дорого. Деньги ничего не стоят, когда вопрос касается здоровья, не так ли? Да, кивнул Ли. Вы правы. Хэн ни разу в жизни не пил что-то вкуснее этого. Наверняка бутилированная вода высшей категории. Прекрасный напиток, бодрящий тело. Спасибо, поблагодарил он, возвращая кружку. Я так устал. Хэну почудилось, будто это первый раз, когда он напился за 5 лет. Ан Хён До прекрасно понимал это, но не мог не удовлетворить свое любопытство. «Я понимаю, — начал он, — но есть несколько вопросов, на которые я хотел бы узнать ответ. Ты держал настоящий меч впервые в жизни, не так ли?» «Да», — не стал отрицать Хэн. «Мои ученики очень расстроены. Они тренировались годами, и вот неизвестный самоучка смог победить подряд 9 раз. И более того, достойно противостоять лучшему мечу школы. Был ли прошлый ответ искренним?» С легким прищуром спросил Су. «Не совсем. Я освоил меч». И Хэн поведал свою историю о королевской дороге. Он рассказал про тренировку с пугалом, про многомесячную охоту на монстров и еще много о чем. Мало бы кто поверил ему. Хэн никогда и никому не рассказывал о своей жизни, но почему-то учителю хотелось довериться. «Нет, ничего не скрывал Хэн. Слова, что так долго были заперты глубоко внутри, лились нескончаемым потоком. Он рассказывал обо всем, что стояло на пути совершенствования в мастерстве владения мечом. Бьюсь от заклад, это было непросто», — восхитился Ан Хён До. «Так развить фехтование посредством борьбы с монстрами в игре?» «Да», — согласился Хэн и слегка улыбнулся. «Но это было не так сложно, ведь я уже кое-что умел». «Ты говоришь, что бился с настоящими монстрами? Как в жизни? Двигался, использовал оружие, добывал падающие вещи и деньги, набирался опыта?» Наставника полностью захватил мир виртуальной реальности. «А драконы там есть?» «Драконы? Да, должны быть», — ответил Хэн, зевая. «Я так устал. Пойду отдохну. Возможно, позже я загляну». «До свидания, Хэн», — попрощался мастер. Пошатываясь от слабости, Хэн скрылся за дверью. Чонгальхун был удивлен. «Учитель, почему вы не остановили его? Ведь вы так часто говорили, что в будущем парень может стать вашим преемником». «Не сейчас», — отмахнулся учитель. «Но парень, да, восхитительный». «А почему не сейчас?» — не понимал Чонг. «Впереди еще много времени». Каждое блюдо должно быть подготовлено и приготовлено в строго отведенный срок. А пока королевская дорога. Когда Ан Хён До был ребенком, фэнтези и фантастика занимали все его время. Читая книги, он попадал в невероятные прекрасные миры. Теперь же Ан Хён До мог попасть туда по-настоящему. Фехтовать, вести рыцарскую жизнь, как он всегда мечтал в детстве. Там есть монстры и драконы. Он говорил, что там есть даже драконы. Да, говорил, но сами понимаете, в таком состоянии люди могут и ошибаться. Мир с драконами и героями, сражающимися с орками, император. Тут даже можно стать императором. Радость переполняла сердце Ан Хён До. Его детские мечты были в одном шаге. То, о чем он только мечтал, было тут, рядом. Возможность добыть славу и богатство посредством меча. Простым людям доступны сражения с опасными монстрами. «Да, учитель», — кивнул Ильхун, уже понимая, к чему клонит наставник. «Чтобы попасть туда, необходима капсула?» «Да». «Закажи». «Есть». Заказ, доставка и установка капсулы обычно занимали 2-3 дня, но настойчивость Чонга Ильхуна, слава учителя и деньги позволили организовать все за сутки. Техник, монтировавший установку, прощаясь, протянул Ан Хён До 5 именных гарантийных талонов. «Твоих рук дело?» – спросил учитель, пристально смотря на Ильхуна. «Если учитель совершает путешествие, обязанность учеников сопроводить его, не так ли?» «Так ты и другие инструкторы готовы отправиться со мной в королевскую дорогу?» «Да», – услышал он спокойный мужской ответ. «Вы не боитесь рискнуть?» «Вместе с тобой, учитель», — удивился Ильхун. «Конечно же нет. С тобой мы готовы отправиться хоть в другую страну». Услышав ответ, Ан Хён До усмехнулся. «Отлично, но это игра, и мне придется выбрать имя». «Учитель, вы решили сами дать нам имена?» — воскликнул Ильхун. «Все мы живем только мечом, и имена должны быть связаны с ним. Ты, Ильхун, будешь Тугам, что значит второй меч». «Да, учитель». «А ты, — сказал учитель на другого инструктора, — будешь Сентугам». «Нет, странно звучит. Давай сократим до Сегам, третий меч». «Спасибо, мастер». «Сегам», — раздалось тихое перешептывание инструкторов. «Ну и, следуя старшинству, ты, Ма Сонгбо, будешь четвертым мечом Негам». «Спасибо за имя, учитель», — вытянулся по струнке именинник. «Негам приветствует тебя». Ученики радостно кивали мастеру. Вот только после каждого названного имени им все сложнее было сохранять спокойствие. «Что за глупое имя?» — думали они. «Но раз остальные молчат, я тоже промолчу». Погрузившись в капсулу, Ан Хён До создал учетную запись и персонажа Хагам, что переводилось как «Первый меч». После рассказа Ли Хэна начать свое путешествие он решил в Розенхаймском королевстве. Как и все начинающие игроки, Хагам появился в замке. Удивительно. Первый меч застыл, любуясь жизнью средневекового замка. Все настолько реалистично. Он чувствовал все. Видел правдоподобный мир, ощущал запахи, слышал шум. Такое ощущение, словно он снова очутился в когда-то посещенном городе Риге. «Ищу людей моего уровня!» — кричали с площади. «Продам стальной топор, недорого», — доносилось из переулков. «Как выйдете из замка, поверните на юг. В южном городе можно неплохо повысить уровень», — говорил один игрок другому. «А запах?» Первый меч навострил нюх. Такой вкусный запах, что учитель повернул голову, ища, кто и где говорит. «Заходите, покупайте», — зазывал паренек у рядом стоящего здания. Начинающий повар приготовил превосходное блюдо, 7 бобов мунг. Первый меч сглотнул. Были бы деньги, тут его кто-то окликнул. Это были второй, третий, четвертый и пятый мечи. «Мастер, вы быстрее нас подключились!» — воскликнули ученики. «О, ребята, вы все тут!» Первый меч с учениками радостно улыбался. «Всегда приятно встретить кого-то или что-то знакомое в новом месте». Пока все радовались, один из учеников пошарил в своих карманах и нашел что-то удивительное. «О, учитель?» «Да», — склонил голову набок мастер. «Посмотрите, хлеб в кармане, как из нашей столовой. Поищите у себя, может, и у вас есть?» «Ох, действительно, смотри-ка, у всех есть. Давайте тогда вместе попробуем». Покрутив с интересом в руке найденный хлеб, учитель откусил кусочек. Жевать было довольно трудно, хлеб был жестким, словно камень. «Ммм, как вкусно! И что, все едят такие продукты? А охота?» – воскликнул третий меч. «Я немного ознакомился в интернете, еды тут очень много, это самая простая, поэтому и твердая, а деликатесы прям тают во рту». «Ха, тебе идет это прозвище, второй, ты такой умный!» «Хе-хе, ну может быть». Все радостно засмеялись. Почтение перед учителем с первых шагов впитывалось учениками в додзё. Все диалоги велись в строгом и спокойном темпе. Но посещение королевской дороги изменило их. Они ощущали легкость и беззаботность. Неудивительно, что так часто раздавался звук смеха. Правда ведь необычный вкус. Похоже на твердое печенье. Ага, выглядит как ячмень. Хотя он ли это, сказал второй меч, запивая водой из фляги. Может, теперь куда-нибудь отправимся? Например, в учебный центр. Ага, Ли Хэн говорил, что первые 4 недели он, не выходя, провел в нем. Да, нам тоже будет полезно посетить учебный центр. Давайте вместе направимся туда. Мастеру и 4 инструкторам пришлось сласть погулять по замку Серебург. Слишком уж он широко раскинулся на просторах Розенхайма. У скольких бы людей они не спрашивали, те указывали все новое направление, но любые поиски подходят к концу. За дверями учебного центра глазам пятерки открылось просторное помещение, заполненное 1000 тренировочных пугал. И только стук нескольких пользователей нарушал покой центра. «Эх, было бы у нас так же!» — воскликнул второй. «Мы не настолько богаты. Да и зачем нам столько пугал?» — сказал учитель. «Не так важны все эти манекены, второй. Важно, что на уме и в сердце держащего меч». В знак согласия все 5 схватили по деревянному клинку и начали избивать пугало. Они пытались пройти путь Виида. «Ха! Бум!» Все как в старые времена. Словно начинающие ученики, они наносили удары по деревянному пугалу, как будто и не было 10 лет. Первый меч также стоял и руководил. Слишком тихо, громче крик. Да, 1 021, 1 022. После стольких лет учителю было трудно бить пугал. У него было такое чувство, как будто он вернулся в детство. За свою жизнь, примерно с 12 лет, он избил 1000 таких тренировочных пугал. Но никогда это не вызывало в нем такой интерес. Теперь у него был стимул. «Скоро монстры королевской дороги испробуют мой меч». Глаза первого меча ярко полыхали. «Давно я так не уставал. Проголодался, как волк», — сказал учитель, вытирая пот со лба. «Оказалось, осталось 2 кусочка хлеба, учитель», — ответил второй. «Могу ли я их съесть?» «Держите». Первый меч с удовольствием съел последние 2 куска. «Вкусно и питательно. Так что я готов к новым свершениям», — воскликнул он. «Я тоже проголодался, учитель», — сказал третий меч. «Да, мы все начинаем чувствовать голод», — подтвердил 4-й. «Однако, ребята, мы съели весь хлеб, что у нас был. Нужно что-то придумать», — сделал вывод учитель. Все задумчиво замолкли, ни одного звука не раздавалось в учебном центре, пока один из инструкторов, 5-й меч, не нарушил тишину. «Ну что, у кого какое мнение, парни?» я скажу. Второй, давай говори, разрешил учитель. Тут есть охота, не так ли? Так давайте займемся ей. Все добытые вещи будем продавать, а на деньги покупать ячменный хлеб. Он такой вкусный, что я не представляю, смогу ли я есть что-то другое. Интересное решение. Игроки радостно заулыбались. Вот только учитель указал на пропущенный момент. Не получится, ведь мы 4 недели не можем покидать замок. Мечи печально повесили головы. Им решительно не удавалось найти выход из сложившейся ситуации. Обычные игроки выполняли бы задания нипов в игре, но мечи были новичками, не разбирающимися в играх. Охота была одним из простейших решений, которые они понимали, но не могли воспользоваться. «Сможем. Мы выдержим эти недели голода ради нашего будущего», — воскликнул первый меч. «Да, учитель прав. Мы и не через такое пройдем». «Да, с нами учитель, мы все сможем». Мечи радостно аплодировали. «Они выдержат бой или умрут». С тех пор 5 человек изо всех сил избивали деревянных противников, а голод лишь прибавлял сил и злости ихним ударам. «Ха!» Инструктор учебного центра с удовольствием наблюдал столь самоотверженную работу. Каждый учитель рад найти упорного и всем сердцем любящего свое дело ученика. «Эй, ребята, не хотите ли составить мне компанию? У меня есть хлеб и рис». Инструктор пытался разделить обед, однако все его попытки не приводили ни к какому результату. Парни лишь сглатывали слюну, да отнекивались. «Нет, наша честь и достоинство не позволяют нам присоединиться к вашей трапезе». «Но я уверен, вы тоже мастера клинка». «Да, вы правы, но нам нечего поставить на стол. У нас в руках только деревянные клинки». Они продолжили бой. Игнорируя журчание в животе, 5 игроков со всей силы избивали тренировочное пугало, что не могло остаться незамеченным для других игроков. «Посмотрите на них, они не едят ничего, они только избивают безмозглое пугало. Помните, когда-то был такой парень, он тоже избивал пугало. А эти ожирения, что ли, боятся?» Окружающие игроки засмеялись. Мечи же, хоть и испытывали голод, но мысли о будущем ячменном хлебе заставляли их трудиться еще больше и лучше. Все они обладали отличной выносливостью, но все же существовать столько времени без пищи было невозможно. Их бой закончился, когда масса тела сократилась до 40% от начальной. Все они погибли от голода. После смерти запрещалось входить в игру в течение 24 часов, однако поскольку все они были новичками, они не потеряли и процента от уровня. Они лишь погибли, как брошенные от голода собаки. В первые 4 недели в игре было очень сложно погибнуть, но воля и безрассудство мечей не имело границ. Обычные игроки считали такую смерть унизительной, учителю и инструкторам было все равно. Они просто собрались и провели разбор событий. «Королевская дорога? Думаю, всех нас захватило богатство игры», — начал Анхёндо. «Да». «А что, если мы применим ее к обучению? Наши ученики смогут напрямую видеть выгоду от совершенствования своего мастерства, ведь от этого будет зависеть их жизнь при борьбе с монстрами». «Я считаю, что это замечательная идея. Борьба с монстрами заставит по-другому взглянуть их на обучение. Монстры и другие испытания закалят их дух и проверят на прочность». Все инструкторы были согласны, они горели энтузиазмом опробовать новую методику. В настоящих сражениях они смогут проявить все мастерство, которым владеют. «Ага. Мы будем первыми добровольцами, а ученикам, надеюсь, будет проще достигнуть просветления». «Да, с мечом в руке наши ученики покажут всю силу, храбрость и мастерство. Игра еще больше объединит нас и прославит нашу школу». В этот момент единственная женщина-секретарь и племянница Анхёндо ворвалась в комнату. Пыхтя и держа руки на пояснице, она сказала: «Дядя, вы что тут устроили? Меч – оружие, закаляющее дух, которому не нужен противник, ведь это твои слова». «Мои, и я от них не отказываюсь. Раз ты такая умная, организацией установок капсул займешься лично. Я? Хорошо, не паникуй, давай по конкретике. Сколько учеников сейчас проживает в школе? 500 человек. Значит, нужна сумма на 500 капсул. С учетом скидки, конечно. Плюс одна. Ведь ты будешь участвовать? Ладно, я все сделаю. Не позднее, чем послезавтра. В самом лучшем виде. Уже уверенней ответила племянница. В общем-то, школа могла наскрести сумму для установки стольких капсул. Благодаря давней истории и репутации учителя ее поддерживали государство, Всемирная Федерация Кендо, спортивные ассоциации и другие частные спонсоры. Да и ученики, проживающие в школе, обязательно вносили единовременный вступительный взнос. А с размещением 500 капсул проблем вообще не было. Места в школе навалом. Ан Хён До тихо пробормотал на прощание. Только вот нам надо запастись ячменным хлебом заранее. 5000, думаю, будет достаточно. Точно, учитель. Продолжение следует.